Ты думаешь, что он по-прежнему находится здесь, ходит, где ему хочется, и разговаривает, с кем ему нравится?» — спросил я хриплым от волнения голос. «И среди этих людей есть те, которые знали его прежним, и те, которые никогда не были с ним знакомы?» «Ты сам это признал?» — ответила Мария и в твердой уверенности добавила. «Я верю в это и жду. Возможно, наша вера недостаточно крепка, а наш разум закостенел. Он же дает нам надежду на то, что мы поймем смысл случившегося». «Он действительно шел по воде?» — переспросил я, пытаясь подчеркнуть всю абсурдность подобной картины. Мария из Магдалы посмотрела на меня, и ее взгляд был полон доверия. «Он сотворил столько чудес, что даже камни могли в него уверовать. А мы тем временем не знали, что о нем думать. Написано ведь: его слуга глух, его посланец слеп, и, возможно, мы сами следуем этой заповеди, не отдавая себе в том отчета. А почему ты доверяешь такому чужестранцу, как я? Ведь ты образованная женщина, знаешь греческий язык, цитируешь наизусть пророков на священном языке иудеев. Мне также рассказывали, что ты богат. Поведай мне о себе, дабы я смог все это понять». Я привыкла разговаривать с незнакомыми чужестранцами, с некоторым оттенком гордости ответила она. «У меня бывали греки, сирийцы, римляне и даже придворные князя Ирода. Помимо этого, насколько я знаю Иисуса и верю в Него, Его послание было обращено не только к Израилю. Свет Его должен пролиться на весь мир, как это сказано в священных книгах. Когда в меня вселились демоны, я пережила такое, что этим простолюдинам не понять. Представь себе, колдун может тело одержимого поместить в таз с водой, а затем заставить его испытывать страшные муки, прокалывая иглой воду в другом месте, подобно многим. Увидев, что я страстно желаю освободиться из-под воздействия колдовства, он дал мне свободу. И если мое лицо бледно, словно скала, с которой дожди смыли всю плодородную землю, то это из-за прежней жизни. Спрашивай меня лучше не о прошлом, а о настоящем». «Как ты хочешь», — сказал я. «Но ты все еще не ответила на мой вопрос. Почему ты мне так доверяешь?» Ее лицо вновь осветилось, и она ответила: «Потому что у креста ты защитил его от издевок, потому что ты с уважением отнесся к его страданиям, не зная о нем ничего, кроме того, что было написано на табличке, прикрепленной над его головой. Ты защитил его, тогда как ближние бежали, гонимые страхом. Рядом оказались только женщины и Иоанн, которому нечего было опасаться, поскольку его род состоит в дружбе с первосвященником. Разбойники и те подали голос за их казненных сотоварищей, тогда как в его защиту никто не выступил». Неожиданно я понял, что обида, затаенная этой женщиной на учеников Иисуса, переросла в симпатию по отношению ко мне. «Если я верно понял, — осторожно начал я после раздумья, — у тебя накопился большой жизненный опыт, и ты полагаешь, что смогла понять своего учителя лучше, чем его ученики. Те же, в свою очередь, не доверяют тебе, потому что ты легко впадаешь в экстаз. Они не поверили твоему видению, и ты пожелала, чтобы я вмешался и дал свидетельство в твою пользу». «Разве ты еще не понял?» — прервала меня Мария. «Иисус позволял приблизиться к нему женщине. Он прекрасно обошелся с Марией, сестрой Лазаря, и был любезен с его сестрой Марфой. Когда он ужинал у фарисея Симона, то позволил одной грешнице пасть перед ним на колени и допустил, чтобы она омыла ступни его ног своими слезами и вытерла их своими волосами. Это стоило ему репутации среди фарисеев, с тех пор всячески поносивших его. Но и это еще не все. Разве он не заговорил с самаритянкой у колодца? Разве он не вырвал из рук скрип женщину, которую те уличили в неверности мужу, поймали на месте преступления и готовились забросать камнями, как того требует закон? Поверь мне, о чужестранец, он понимал женщину лучше, чем кто-либо до сих пор. Вот почему я считаю, что и мы, женщины, поняли его лучше, чем его трусливые ученики». Ее голос осекся, ей не хватило воздуха. Было время, когда они тоже считали себя великими и снисходили до исцеления больных. Однако, когда пришла пора предпринять последнее вхождение в Иерусалим вместе с ним, они начали прибегать к различным уверткам. Некоторые из них даже подумывали оставить его, хотя незадолго до этого спорили, кто и какое место должен занять в его царстве. Столпу Иисус говорил притчами, однако своим ближним давал подробнейшее разъяснение, но они все равно его не понимали. Лишь наиболее умный из всего этого стада, Фома, осмелился заявить: «Пойдем и умрем вместе с ним». Только не подумай, что кто-то из них погиб, вооружившись для его защиты. Они купили два меча, несмотря на суровое наказание, ожидающего каждого, кто покупает в городе оружие. Да разве они защищали его? Вот в чем вопрос.